بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Мы продолжаем разговор о наказаниях, которым подвергаются люди за свои грехи. Мы сказали, что есть два вида наказаний. Это укубат кадария и укубат шариия, да, то есть наказания бытийные, наказания шариатские, религиозные. Первый вид мы разобрали на прошлом занятии. На этом занятии, иншаллаху тааля, мы расскажем о шариатских наказаниях. В чем они заключаются? Заключаются они в том, что Аллах субхана ва тааля делает харамом людям за их грехи то, что было до этого им дозволено. Аллах субхана ва тааля говорит: «Аля аллазина хаду харрамна кулля зи зуфур». А иудеям мы запретили каждое животное, имеющее копыта, то есть нераздвоенные копыта. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ. А из коров и мелкого рогатого скота мы запретили им жир, кроме того жира, который находится в спине или в кишках, или смешался с костями. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغِيهِمْ. Этим наказали мы их за преступления их. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Поистине мы правдивы. Это Аллах Субхану Таля говорит в суре Аль-Ан'ам. То есть он сообщает, что он запретил иудеям перечисленные вещи за их несправедливость. Аллах запретил им всякое животное в пищу, которое имеет нераздвоенное копыто, как верблюд, например, и подобные животные. Из тех животных, которые имеют раздвоенное копыто, как коровы, или козы, или овцы, он запретил им жир этих животных. Кроме вот этого жира, который к спине прилип, там на спине где-то, в области спины, или в кишках, или который смешался с костями. А до этого это было им дозволено. И доказательство того, что это было им дозволено, а потом это позволение Аллаха было отменено за их грехи, аят из суры Ниса, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фабизульми миналлазина хаду харрамна алейхим тайибати нухилят лахум». За несправедливость, за беззаконие, которое делали иудеи, запретили мы им те благие вещи, которые были им дозволены. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. И за то, что они много отвращали от пути Аллаха. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. И за то, что они брали проценты, как хотя это было им запрещено. И за то, что они поедали имущество людей без права. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. И приготовили мы неверным из них мучительное наказание. Таким же примером того, как Аллах Субхану ва Тааля наказывает шариатским наказанием людей за их прегрешения, может служить история о корове, когда произошло убийство среди Бену Исраиль, и Аллах Субхану ва Тааля приказал им зарезать корову, чтобы узнать, кто убийца. Об этом сообщается в суре «Корова». Аллах Субхану ва Тааля сначала просто им приказал зарезать корову. Все. Подчиняйтесь. Но они стали проявлять упорство, заносчивость, ложную праведность, ложную богобоязненность, мнимую набожность, показную. И за это Аллах Субхану ва Тааля наложил на них сложность, изнуряющую такую, мучительную сложность. Ибн Аббас говорит, если бы они взяли самую плохую корову, зарезали ее, все, достаточно этого было. Но нет, они проявили упрямство, проявили чрезмерность и строгость, и тогда Аллах Субхану проявил в отношении них такую же строгость. Это слова Ибн Аббаса в качестве комментария к этому аяту, этот асар достоверен. Вернее, уровень хасан, хороший. То есть Аллах Субхану Тааля наложил на них, на иудеев, оковы и бремя. Каким путем? Усложнением для них задачи. За их грехи. За то, что они не пожелали подчиняться приказу Аллаха Субхану Тааля. И здесь как бы в связи с этим вопросом есть два подвопроса. Или возникает два вопроса. Первый вопрос. Почему неверные направляются Аллахом против мусульман? Или может быть так, что неверные направляются Аллахом на мусульман, хотя мусульмане ведь лучше, чем неверные в любом случае. В любом случае любой мусульманин лучше, чем неверный. Выдающийся шейх Мухаммад Амин аль-Синкити в книге «Адуау аль-Баян», он говорит, мусульманам трудно это понять. Они говорят, как это так может быть, что мушрики одерживают над нами верх, если мы на истине, а они на заблуждении. Как это может быть? Аллах Субхану ва Тааля не спасал аят тогда им. وَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا. Когда постигло вас несчастье, после того, как вы причинили вдвое большее несчастье, вы сказали, откуда нам это? قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِي أَنْفُسِكُمْ. Скажи, это от вас самих. Это ответ от Аллаха Субхану ва Тааля. Или Аллах Субхану Тааля говорит «Куль хуа мин инди анфусикум». Вот эти слова, скажи это от вас самих, в нем как бы обобщение, да в общем сказано. Потом Аллах Субхану Тааля разъясняет, почему «мин инди анфусикум» – это от вас самих. За что? За какой грех? Речь идет о чем? В аяте. Причина неспослания аята. Битва при Ухуде. Поражение мусульман, битва при выходе. Здесь в этом аяте Аллах Субхану Тааля объясняет, почему это кафиры, хотя они на заблуждение держали победу над мусульманами, если мусульмане муахиды, если они на истине, Аллах Субхану Тааля говорит, «Хуа мин инди анфусикум», это от вас самих. А в другом аяте Аллах Субхану Тааля разъясняет и говорит, «Валяка садакакум Аллаху ва'ада». Аллах выполнил обещание, которое дал вам. «Из тахсунам би изнихи». Когда вы одолели их уже в битве при уходе. Мусульмане практически уже одержали победу. Аллах выполнил свое обещание. По воле Аллаха Субхану ва Тааля вы одолели их. Хатта иза фашильтум ва таназатум фил амр. До тех пор, пока вы не потерпели неудачу и разошлись во мнении между собой. Ва асайтум. И ослушались мин бади ма араку ма тухиббун. После того, как Аллах показал вам то, что вы любите, то есть добычу, вы увидели добычу, ослушались. Минкума юриду дунья, ва минкума юриду ахира. Среди вас были те, которые хотели мирских благ, и те, которые хотели благ той жизни, вечной жизни. Сумма сарафакум ангум лиябтилиякум. И потом отвел их от вас, от них, чтобы испытать вас. То есть, в этом аяте разъясняет Аллах Субхану Тааля, почему. То есть, это фатва небесное, от Аллаха Субхану Тааля. Почему? Вы спрашиваете, почему? Вот поэтому. То есть, ясно, что причина того, что кафиры берут верх над мусульманами, это упущение самих мусульман, это то, что они разногласят в своей религии, ослушиваются приказа пророка, алейхиссалату вассалям. То, что некоторые из них пожелали мирского и поставили мирское выше, чем жизнь вечная. Выше, чем приказ пророка, алейхиссалату вассалям. И говорит, он заканчивает слова Шинкити. Он говорит, «Уман араф асля да'араф ад-дава, кемаля яхфа». Кто знает причину, главную причину болезни, тот и знает лечение ее. Этот аят был ниспослан, как мы уже сказали, в отношении битвы при Ухуде. То есть, то, что произошло во времена пророка, алейхиссалату вассалям, и в отношении лучших сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. И сообщается у Ахмада и в других тоже книгах о том, что Умар ибн Хаттаб, радиаллаху тааля, он разъяснил причину поражения при Ухуде двумя вещами. Он сказал, первая причина – это то, что мусульмане взяли выкуп за пленных, которых захватили в битве при Бадре. А вторая причина – это то, что они ослушались пророка, алейхиссалату вассалам, в битве при Ухуде. Когда пророк, алейхиссалату вассалам, запретил лучникам уходить с того места, на котором он их поставил. Но они ослушались его. Этот хадис, который приводится в Бухари, у Абу Давуда, хадис приводится Аль-Бара, от Аль-Бара, ради Аллаху Таля'ан, он рассказывает в хадисе, что пророк, алейхиссалату вассалам, в день Ухуда 50 человек из пехоты поставил их на одно место и во главе их назначил Абдулла ибн Джувейра. И сказал им, если увидите даже, что птицы нас уносят, что значит птицы уносят? То есть, что нас убили, и птицы уже едят наше мясо, растаскивают и уносят. Увидите, фалята браху маканахум, все равно не уходите с этого места. Хатта урсиля илейкум, пока к вам не пошлют человека, не пришлют. Ваин раитумунна хазамна лькаума ваартанахум, фалята браху, хатта урсиля илейкум. Даже если увидите, что мы победили врагов, что мы растоптали их, все равно не покидайте это ваше место, пока не будет послано к вам. Пока к вам не пошлют человека. И далее Бара говорит, и действительно мусульмане стали одерживать победу в битве при Ухуде. И говорит он, клянусь Аллахом, я видел женщин, то есть женщин курайшиток, женщин врагов, что они бежали так, что были видны их украшения, вот эти кольца, которые одеваются на голени в качестве украшений, потому что они поднимали одежду и убегали. И тогда те, которые были под началом Абдулла ибн Джубейра, они сказали «Аль-Ганима Айкаум». Трофеи, трофеи, люди, трофеи. «Вара асхабукум, фаматан тазирун». Ваши товарищи одержали победу, чего вы ждете? Абдулла ибн Джубейр сказал «Анаситу макалякум Расулуллах саусалям». Вы что, забыли, что вам сказал пророк, алейхиссалату вассалям? «Калю валлай ленатиянна наса, фаранусибанна мин аль-Ганима». Клянемся Аллахом, пойдем к людям и тоже получим свою долю добычи. А когда пришли туда, то отклонились их лица и потерпели они поражение. Так что пророк, алейхиссалату вассалям, оказался позади всех, то есть все, кроме немногих, убежали, он остался. И осталось с ним всего 12 человек. И погибло тогда 70 человек из сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. А пророк, алейхиссалату вассалям, и его сподвижники во время битвы при Бадре сказано 140 человек стали их добычей. 70 человек в качестве погибших и 70 человек в качестве пленных. То есть в два раза больше, чем потеряли мусульмане во время битвы при Ухуде. Это знание этой причины поражения мусульман как бы неудивительно. То есть в основном все знают, что поражение при Ухуде мусульман, причина этого была, заключалась вот в этом событии, которое сейчас было описано, да, в хадисе Аль-Бара. Но Умар, радиаллаху талян, он по своей мудрости и знанию, он еще и вторую причину усмотрел тоже. Что не только первая. Может быть, даже нам никому и в голову не придет это. Вторая причина. А на самом деле это то ослушание, которое имело место со стороны мусульман во время битвы при Бадре. Хотя прошло достаточно много времени. Битва при Бадре была в каком году хиджры? Во втором году хиджры. Битва при Ухуде в третьем году хиджры. Но это все равно оказалось второй причиной того, почему мусульмане потерпели поражение в битве при Ухуде. Потому что когда мусульмане взяли 70 человек пленных из курайшитов, посовещались между собой, что делать? Отпустить, убить их, казнить, или отпустить их, взяв выкуп за них. И тогда все-таки остановились на втором, чтобы взять выкуп. И тогда Аллах Субхану ва Тааля ниспослал аят об этом нарушении шариатскому, сказал: «Ма кана ли набийна якуна ляху асра». Не пристало пророку брать себе пленных, хатта юсхина фил ард, пока не произведет избиение на земле. Туридуна арда дунья ва Аллаху юриду лахира. Вы хотите благ этой жизни, а Аллах хочет жизни вечной. Ва Аллаху азизун хаким. Аллах великий, мудрый. Ляуля китабун мин Аллахи сабака ламассакум фима ахазтум азабан азим. Если бы не предопределение Аллаха, то схватило бы вас сильнейшее наказание за то, что вы взяли. И Умар говорит, когда был день битвы при Ухуде, уже на следующий год, то мусульмане потерпели поражение, и это было в качестве наказания им, говорит он, за то, что они совершили в день битвы при Бадре, когда они взяли выкуп за пленных. И было убито из них 70. И убежали сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям. И был сломан его резец. И был разбит шлем его на голове его. И кровь текла с его щеки. И Аллах Субхану ва Тааля ниспослал аят: «Валамма асабатку мусиба, када асабату мисрия, культу манна газа». Когда постигло вас несчастье, после того, как вы причинили вдвое большее, вы взяли 70 человек в плен, 70 убили, а от вас погибло 70. Культуманнага, за вы сказали, откуда это? Кульгуа мин индиан фусикум, скажи это от вас самих. Инна Аллах аля кулли шейин кадир, поясни, Аллах над каждой вещью мощен. И это за то, говорит Умар, за то, что они взяли выкуп за пленных. Этот асар привел от Умара радиаллаху тааля ибн Аббас. Иснад достоверный. Его приводится во многих книгах. И удивительно, что Умар радиаллаху тааля вспомнил это. Вспомнил этот старый грех. Когда уже была битва при Ухуде, вспомнил вещи, которые были при битве при Бадре. То есть он как бы понял и признал, что то, что было, это наказание за грех. То есть, какие были сподвижники? Старые грехи. И грехи не такие уж, как казалось бы, страшные, да, в нашем понимании. Они помнили это, и несчастья, которые с ними случались, расценивали как наказание за вот эти грехи, которые они совершили. А мы при обилии наших грехов не обращаем внимания на это, и все, питаем какие-то ложные надежды и мечтания. И если худшие из людей, это мушрики Мекки, худшие из людей одержали победу тогда над лучшими из людей, сподвижники Мухаммада, алейхиссалату вассалям, за грехи, то что тогда говорить людям, мусульманам, которые несравнимо меньше по праведности, чем сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, и несравнимо большие грешники, закоренели многие в грехах, нежели сподвижники, ридуаналлахи алейхим аджмаин. И посмотрите на обращение Аллаха Субхана ва Тааля к сподвижникам пророка, алейхиссалату вассалям. Куль хуа мин инди анфусикум. Прямое обращение. Скажи, это от вас самих. И обращение Аллаха Субхана ва Тааля к пророку: ва ма асабака мин сайяфа мин нафсик. Что постигло тебя из несчастья, то от тебя. И сам пророк, алейхиссалату вассалям, в хадисе, который был приведен Ибн Умара, он разъяснил нам, действительно, почему враги одерживают над нами победу. Мы приводили до этого хадис, да, с вами, от Ибн Умара, где пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Валям янкуду ахда Аллахи ва ахда Расули, илля салат Аллаху алейхим адуван мин гайрихим». И стоит им только нарушить завет Аллаха и его посланника, Аллах обязательно посылает на них врага, не из них самих. فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِهِمْ. И враги забирают часть того, чем они владеют, что в их руках. Ибн Аль-Хайм говорит таким образом, вот эти вот слова: وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِكَافِرِينَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Аллах не даст, не сделает неверным против мусульман дороги, то есть, что неверные не одержат победу над мусульманами. Некоторые говорят, как вот сказано же, неверные не одержат победу над мусульманами. Аллах не даст пути им против мусульман, против верующих. Аль-му'минина сабиля. Ибн Аль-Кайм говорят, аят остается в своем буквальном, очевидном и всеобщем смысле. То есть, мы не говорим, какие-то, что этот аят не всеобщий. Да, всеобщий смысл имеет, умум и очевидный смысл. Но, когда верующие совершают какое-то ослушание Аллаха и совершают что-то, что несовместимо с понятием «аль-му'минун», не соответствует понятию «аль-му'минун», противоречит «му'минун», верующие, истинные верующие, то есть совершают деяния, которые свойственны кому? Кафирам, ослушающимся Аллаха Субхану Та. Тогда Аллах Субхану Та дает кафирам путь против мусульман, дает им возможность причинить вред мусульманам. А какой вред? В зависимости от ослушания, в зависимости от степени ослушания. То есть мусульмане сами становятся причиной того, что у кафиры получают путь против мусульман. Как это произошло в битве при Ухаде, когда они ослушались пророка, алейхиссалату вассалям? И дальше Ибн Аль-Кайм говорит, и Аллах Субхану Тааля не дал шейтану возможности овладеть человеком и захватить власть над человеком. То есть не дал шейтану пути к человеку, к своему рабу. Если только раб сам не дает этот путь, совершая ширк и подчиняясь, покоряясь шейтану. И тогда Аллах Субхану Тааля дает уже власть шейтану над человеком. Поэтому, если кто-то обретает благо, находит благо, то пусть благодарит Аллаха, говорит он. А тот, кто находит неблаго, то есть случается с ним что-то плохое, то пусть не винит никого, кроме самого себя. Поэтому людям, обладателям веры, нужно опасаться своих грехов, опасаться того, что за их грехи на них будет наслано зло в виде кафиров, например. И Ахля Сунна валь Джама, очень важно, нужно остерегаться того, что за грехи насланы на нас будут Ахлюль Бида. То есть многие из Ахля Сунны не обращают на этот момент внимания. А ведь зачастую Ахлюль Бида одерживают верх над Ахля Сунна именно по причине грехов Ахля Сунна. Начинают представители Ахля Сунна, люди начинают злиться на того, на этого. Это он причина, это он дал им усиление, позволил им усилиться. Это такой-то виноват, это такой-то. Но не обращают внимания на себя. Небрежен по отношению к самому себе. Прибегаем к Аллаху от зла наших душ. Это первый вопрос. Второй вопрос. Аллах Субхану ва Тааля сообщает в Коране, и пророк, алейхиссалату вассалям, в своей сунне, что он снял бремя и оковы с этой уммы. Мы говорим, наказание за грехи может быть в том, что Аллах устанавливает какое-то шариатское наказание в виде того, что халяль становится харамом, да, или усложняются как-то установление Аллаха для людей. Такое наказание шариатское. А как же, если Аллах Субхану ва Тааля снял с этой уммы аль-асар, то есть время, аль-агляль, оковы всякие, то есть трудности в религии. Как же тогда понять это? Какое тогда может быть наказание шариатское? И Аллах Субхану ва Тааля, по крайней мере, мы приведем сейчас три вещи, которые указывают на то, что в этой умме с нее сняты что? Бремя и оковы, и тяжести. Первое, то, что Аллах Субхану ва Тааля, говоря в Коране о послании Мухаммада, алейхиссалату вассалям, говорит: «Аллядина яттабиуна ар-расуля ан-набия аль-умми». Это те, которые следуют за пророком, посланником, аль-умми, не умеющим читать и писать. «Аллази яджидунаху мактубан индахум фит-таура валь-инджиль». О котором они находят записи у себя в Таурате и в Инджиле. «Ямурум биль-маруф ва янхахум аниль-мункар». Запрещает, приказывает им одобряемое, удерживает их от порицаемого. И разрешает им благое, и запрещает им мерзостное. И снимает с них бремя и оковы, которые были на них. Итак, Аллах Субхану Тааля указывает, что пророк, алейхиссалату вассалям, пришел с шариатом, который снял бремя и оковы, и тяжести. То есть этот шариат, он великодушный, легкий шариат. Второе, Аллах Субхану Тааля говорит, второй момент, доказывающий это, Аллах Субхану Тааля говорит о законченности этого шариата. Все. Шариат закончен уже, то есть из него ничто не убавляется. То есть если он уже был такой шариат великодушный, он не может вдруг стать невеликодушным. Вдруг что-то в нем изменится. Потому что его хукмы уже не изменяются. Потому что шариат уже что? Закончен с ниспосланием Корана и со смертью Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Все. Дверь закрылась, откровение. «Аль-йаума акмальту лакум динакум». «Сегодня завершил для вас вашу религию». «Ва атмамту алейкум ни'мати». «И сделал полной для вас милость мою». «Ва радиту лакум ислама дина». «И удовольствовался для вас исламом как религией». Если этот шариат уже полный, завершенный, ничего не добавишь в него, ничего не убавишь, получается, что мы в безопасности от того, что что-то там будет изменено в шариате, аннулировано, и значит, уже шариат этот перестанет быть простым, великодушным, легким. Правильно? Обезопасено уже. Третий момент, что указывает на то, что этот шариат снял бремя и оковы с людей. То, что верующие во времена пророка, алейхиссалату вассалям, просили Аллах Субхану ва Тааля, чтобы он не взыскивал с них за те грехи, которые они совершают по ошибке или по забывчивости. Это во-первых. Просили, чтобы Аллах Субхану ва Тааля не возлагал тяжести на нас, на умму. Просили, чтобы Аллах не возлагал то, что не в силах нести. И Аллах Субхану ва Тааля ответил на их дуа. Итак, в этом шариате нет бремени оков. И муслим передает хадис от Ибн Аббаса, что когда был ниспослан аят из суры Аль-Бакара, если будете вы оглашать то, что в ваших душах, или будете скрывать то, что в ваших душах, Аллах Субхану Тааля взыщет с вас за это. То есть, скрывая или обнаруживая, что у тебя в душе, Аллах Субхану Тааля потребует у тебя отчет за это. И когда это было ниспослано за аяты суры Бакара, то тогда верующие озадачились, то есть в их сердцах что-то стало происходить, такое им показалось очень тяжелым, такой аят. А пророк, алейхиссалату вассалям, сказал им, нет, не надо так себя вести. Вы лучше скажите, «Семи'на ва ата'на». Услышали и повиновались. И тогда Аллах Субхану ва Тааля укрепил иман в их сердцах, они сказали, «Сами'на ва ата'на», услышали, мы повиновались. И тогда Аллах Субхану не спасал аят. «Ля юкаллифу Аллаху нафсан илля вусаха». Не возлагает Аллах на душу ничего, что сверх ее сил. «Ля ма кесабет ва алейха ма ктесабет». Ей то, что она приобрела, и против нее то, что она приобрела. И потом дуа, предложение дуа. «Раббана ля туахизна инна сина авахтана». «О Господь наш, не взыскивай с нас, если мы забыли или совершили по ошибке». И Аллах Субхану Тааля сказал, «Кад фаальт». Я сделал. То есть я принял это дуа. Дальше. «Раббана ва ля таджа'ал алейна исран кама хамальту аля лязина». «Ва ля тахмил алейна исран кама хамальту аля лязина мин каблина». «О Господь наш, не возлагай на нас бремени, которое было возложено на тех, которые были до нас». И Аллах Субхану Тааля сказал, «Кад фаальт, я сделал это». «Вагфир лана вархамна анта мавлана». «Прости нас и помилуй нас, ты наш Господь». Аллах Субхану Тааля сказал, «Кад фаальт, я сделал». То есть в этом хадисе Аллах Субхану Тааля ответил на дуа верующих. Аллах Субхану Тааля убрал то, что он, чтобы взыскивать с людей за вот эти вещи, которые здесь перечислены. И этот шариат, он великодушный, в нем нет трудностей. И теперь возникает вопрос. Если шариат, он уже полный, если он великодушный, и прочно закреплено в нем этот принцип великодушия, то может ли быть так, что вот отменится это великодушие и прийти наказание от Аллаха в виде ужесточения шариата за грехи? Что мы скажем на это? И тогда какой смысл этого дуа, который приводится в этих аятах? Что мы скажем на это тогда? Мы скажем, конечно же, аннулирование шариата, упразднение или изменение шариата. Этого не может быть. После того, как умер тот, через кого был передан этот шариат. Потому что мы привели 3 довода до этого. Да? Довод о послании Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Потом мы привели довод о завершенности ислама. И потом привели хадис о чем? О последних аятах из суры Аль-Бакара. То есть все. После смерти Мухаммада, алейхиссалату вассалям, не может быть изменений в этом шариате. А как тогда шариатское наказание может быть? Спану Исраиль, понятно. Они совершили грехи, изменил был их шариат, дозволено стало для них запретно. В нашем шариате может быть это? Нет, потому что этот шариат уже полный до судного дня. Как тогда? А очень просто. Что действительно могут быть какие-то затруднения в вопросах шариата возникнуть за грехи для какой-то части уммы. Например, каким путем? Сам грешник через свое невежество может быть наказан Аллахом усложнением для него религиозных установлений. То есть он сам не знает про великодушие религии, про многие облегчения, которые есть во многих вопросах этой религии. И сам на себя возлагает какие-то трудности, полагая, что это вот есть религия, ислам такая. То есть за грехи его Аллах субхана ва тааля оставляет его в таком невежестве, что он по своему невежеству думает, что вот эта религия и начинает делать такие вещи, которые трудно делать для него. Полагая, что что-то разрешенное, он считает, что это харам. Потому что он не знает, что Аллах субхана ва тааля это сделал разрешенным. Или многие, например, вещи, отношения между людьми какие-то, в торговле и так далее, думают люди, что это нельзя, что это харам. Из-за этого не делают этого, а хотя это дозволено Аллах субхана ва тааля, его посланникам. Или, например, многие не обтирают хуфы. Или не обтирают носки. Или не обтирают, или не сокращают намазы в пути. Потому что они не знают. И это усложнение религии для них, правильно? Это шариатское наказание для них, вид шариатского наказания. Шариат сам не меняется. Но в их отношении возникает такая сложность в выполнении шариатских предписаний. Или, например, когда находятся в пути и не знают, что можно не держать пост. А день жаркий. Держать пост тяжело или даже невыносимо. Они не знают, что пост в пути не держится при таких сложностях. И держат пост, например. Или другой вариант, как может быть шариатское наказание постигнуть человека за грехи людей. Тот человек, который имеет влияние среди них и власть, заставляет их что-то делать, что для них сложно. Например, какой-то правитель или амир какой-то и так далее проявляет какую-то чрезмерную строгость в вопросах шариата. Может быть, потому что он сам не знает шариат нормально, хорошо, и других заставляет поэтому делать что-то из шариата или запрещает им что-то делать из шариата, думая, что так в шариате положено. И из-за этого создается трудность для людей в выполнении шариата. Или наоборот, даже специально, то есть причиняя какой-то зульм, несправедливость, да, человек, имеющий влияние или обладатель власти, может сделать такое, люди испытываются за свои грехи, за свой зульм, за свою несправедливость этим. Усложняется шариат, они лишаются какой-то пользы шариатской или получаются какие-то сложности для них. Например, имам не знает, что джума можно делать до наступления времени зухра. То есть до того, как солнце встанет в середину неба, можно делать джума. Имам не знает это, и это создает потом И поэтому он делает намаз только когда? Когда уже солнце проходит середину неба, то есть в обед, во время зухра. И это создает сложности для верующих, если это очень жаркие дни, например. Намаз джума, его время, можно делать его и до наступления времени зухра, при обстоятельствах, которые требуют этого. Если так легче мусульманам. Хорошо, то есть это позволение от Аллаха Субхану ва Тааля, доказательство на это в Сахихе Муслима. Приводится сообщение от Джабира ибн Абдилля, что его спросили, когда пророк, алейхиссалату вассалям, делал джума, совершал. Он говорил, «Кана юсали сумма назза пиляджимарина фануриха хина тазулю шемс». Мы делали намаз с пророком, алейхиссалату вассалям, потом шли к нашим верблюдам, которые занимались поливом, да, плантацией, и отпускали их. Хина тазулю шемс. И это было, когда солнце проходило середину неба. То есть, как раз время, когда начинается время зухра. То есть, до этого они уже совершали джума. Джума, там две хутбы, там намаз. Хорошо, значит, до этого времени можно совершать джума. Или с достоверным эснадом тоже приводит ибн Абу Шейба сообщение с Абдулла ибн Салема, который говорит, «Салля бина Абдулла, Абдулла ибн Масуд совершил с нами намаз джума, духан, во время духа. И сказал, хашиту алейкум аль-хар. Я боюсь, что вам будет жарко. Поэтому сделал раньше». То есть, получается, возникают у мусульман какие-то осложнения, трудности и бремя, и оковы в религии по причине чего? И грехов. Но не тем путем, что шариат меняется. Шариат, он остается всегда великодушный, простой шариат Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Но по вот этим указанным причинам может произойти так, что возникает сложность для людей. Или, например, какой-то муфти. Муфти, который дает фетвы. Который слабый, который хочет угодить людям. Который дает фетвы людям в зависимости от их пристрастий. Так, чтобы людям нравилось. Чтобы людям было удобно. Тоже может стать причиной усложнений в религии для людей. Каким образом? Например, некоторые дают фетву такую, желая облегчить для людей. Что могут мальчики и девочки вместе учиться в одном классе. Говорят, даже в этом есть какая-то польза, потому что какие-то психологические барьеры потом возникают между полами. Хорошо, чтобы этого не было, и облегчение людям. Желая как бы угодить современности, современной цивилизации, современным настроениям людей. И дают такие фетвы, предположим. И это тоже становится причиной потом бремени и тяжести в религии для людей. Почему? Потому что, учась вместе, эти дети... А мужчина и женщина, они так созданы, что они смотрят друг на друга. И мужчина и женщина, учась вместе, они влюбляются друг в друга. А влюбляясь, они потом мучаются, потому что они не могут жениться друг на друге. Потому что они еще школьники, учатся, и не могут жениться друг на друге. Либо же они берут и совершают харам. А если не совершают харам, а удерживаются, то из-за вот этой вот любовь, которая в арабском языке называется ишк, то есть такая крайняя степень любви, вот это ашк, хорошо, страстная любовь, страшно мучаются. И это действительно мучение. То есть получается вот такой слабый муфти, который дает фетвы направо и налево, позволяя людям делать, что они хотят, его фетва становится усложнением для людей в конечном итоге в их религии. И это, опять же, наказание за что? Шариатское наказание за грехи людей. То есть, вот так все взаимосвязано и интересно. То есть, этот муфти, получается, он не убрал с людей оковы и не убрал с них тяжести, а наоборот, только усугубил им. Более того, грехи людей могут отразиться даже на их правителе. То есть, некоторое, что совершают люди, раия, подчиненные, влияет на правителя самого. Ибн Кесир приводит как пример этого, имам Ахмад, у него приводится про человека, который совершил намаз вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, утренний намаз. И пророк, алейхиссалату вассалям, читал в этом намазе суру Рум. И испытал сложность пророк, алейхиссалату вассалям. Как-то стал ошибаться в аяте. Трудно ему стало читать этот аят. Когда намаз закончился, он сказал: «Иннаху ельбису алейна ль-Кур'ана накваман минкум юсалюна ма'ана ля юхсину ль-Вуду». Трудно нам стало читать Кур'ан, говорит он, потому что среди вас есть люди, которые плохо берут вуду. «Фаман шаида ссаля ма'ана фаль юхсину ль-Вуду». Поэтому кто приходит с нами совершать намаз, пусть хорошо делают вуду. Шейх Аль-Альбани сказал, что хороший знат этого хадиса. И Ибн Касир в конце тафсира сура Рум, он говорит, тоже хороший хадис, и матн его хороший тоже. И в этом есть удивительная тайна, говорит он. Тайна, удивительное сообщение содержится, что недостаток вуду у человека, который совершает намаз за имамом, влияет на имама. То есть намаз маамума связан с намазом имама. Ибн Теймия тоже приводит удивительное доказательство, которое указывает на... Ибн Теймия обладатель мощного разума, одного из мощнейших разумов, созданных Аллах Субхану ва Тааля, величайший ученый Ибн Теймия. Даже враги признавали, что он море в знании, да, то есть это море огромное. Он приводит в качестве довода хадис, который приводит Бухари, от Урвад ибн Самит, и муслим тоже приводит хадис этот, но приводит его от Абу Саида аль-Худри. Ибада говорит: однажды вышел пророк, алейхиссалату вассалям, чтобы сообщить людям о том, когда будет Лейлятуль Кадр. Вышел и увидел, что двое спорят. Ругаются друг с другом. Конфликт у них. И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Хараджту лиухбиракум фаталаха фхулан ва фулан». Я вышел, чтобы сообщить вам, когда ночь могущества, Лейлятуль Кадр, а двое повздорили, вот этот повздорили, фаруфиат, и ушло это знание от меня. Уаса якуна хайран лакум, фальтамисуа фиттасия вассабия вальхамис. Но может быть это будет для вас благом. Ищите ее 29-ю, 27-ю, 25-ю ночь. То есть Аллах Субхану ва Тааля заставил пророка, алейхиссалату вассалям, забыть, когда ночь могущества, по какой причине? По причине вот этого спора двух людей. То есть научил его знанию, потом забрал это знание. То есть грех людей влияет на их имамов, влияет на их ученых, и через это потом может что случиться так, что будет для них тяжесть в религии. Будет для них бремя в религии. То есть ночь могущества, которая лучше, чем 80 месяцев. Лучше, чем 80 лет, прошу прощения. Лучше, чем 1000 месяцев. Такое величайшее знание ушло по причине греха. Если кто-то скажет, а как имам справедливый, получается, что... Как может быть он нести ответственность за вещи, которые делают люди из подчиненных его, их ошибки и грехи? И каким образом это может быть? Вот таким образом, что, например, он может что-то забыть. Да, что-то забыть из того, что полезно им. Или что-то неясное может стать ему из истины. И это будет наказание для них самих, для подчиненных. Это по отношению к нему. Хорошо? По отношению к ним, то есть. По отношению к нему самому. Почему его тогда это коснулось? Аят Аллах Субхану Тааля сура Анфаль говорит: «Вот такой фитна ля тусибанна аллазина залима минкум хасса». Бойтесь фитны, которая не коснется только несправедливых из вас. Аль-Баджи говорит: некоторые люди совершают грехи, и в этом мире наказание за эти грехи может коснуться и других людей. И получить наказание может тот, который не является причиной этого. Но что касается ахира, то там лята зиру, вазира тун визира ухра. Не понесет носящая ношу другой. Хорошо. Может быть, сподвижником пророка, алейхиссалям, то, что пророк, алейхиссалям, забыл, когда он могущество, не принесет большого вреда, не принесло большого вреда. Почему? И он сказал даже, может быть, для вас это будет благом. Почему? Потому что это заставит их еще больше усердствовать в поклонении, искать ночь могущества. И потому что они вообще были очень усердны в поклонении. Так что их приходилось отгонять, выгонять из намаза, потому что они все время хотели делать намаз. Поэтому для них как бы то, что ушло знание о ночи могущества, может быть, небольшое наказание. Хорошо, но такие, как мы, для нас это было бы величайший трофей. Хорошо? То есть для нас это действительно потеря, когда точно ночь могущества. Шейх Ислам Ибн Таймия говорит в Маджму аль-Фатава, говоря об этом дуа, который приводится в конце суры аль-Бакара, он говорит, ясно нам, что сподвижники, они получили ответ на свое дуа, за то, что они были покорны Аллаху Субхану Тааля все время. Потому что они сказали «Самирна ва атаана» – «Услышали мы и подчинились». Поэтому было ниспослано после этого это дуа. И они сделали это дуа, и им было отвечено. И они пребывали вот в этом вот состоянии. То есть Аллах Субхану ответил на дуа. В этом состоянии ханифия самха, то есть великодушная ханифия. Это религия, великодушная ханифия, легкая религия. Во времена пророка алейхиссалату вассалям. И во времена Абу Бакра пребывали в этом состоянии люди. И во времена Абу Бакра, говорит, люди были в лучшем состоянии, чем во времена Умара. Когда же были уже времена Умара, то стали совершать некоторые люди грехи, мусульмане. И это стало причиной того, что иджтихад имама, то есть правителя, в нем появились какие-то элементы суровости. То есть пока люди были покорны Аллаху Субхану Тааля, Аллах Субхану ответил им на их дуа, чтобы не возлагать на них бремени. И они жили во времена пророка, алейхиссалям, во времена Абу Бакра, в каком состоянии? Вот этом вот великодушной, простой религии, широкой, просторной религии. Во времена Умара уже больше грехов стало. И поэтому испытали они на себе, что уже некую суровость правителя. Некоторые строгие меры. Как, например, запрещено было совершать хадж таматту, например. Или что Умар сказал, что три таляка, произнесенные одновременно, это считается как три таляка, а не как один таляк. Или стал жестче наказывать за винопитие. Если при пророке, алейхиссалату вассалям, при Абу Бакре 40 ударов было, то Умар увеличил до 80. И некоторые знания исчезли от людей в отношении фараид, например. Исчезли, а стали неизвестными. То есть возникли разногласия, люди стали обсуждать. Понимаю, что иджтихад это у того, у этого. Да, то есть как бы не ругая друг друга, но возникло разногласие. Когда пришел Усман, ради Аллаху Талян, грехи увеличились у людей. Их стало больше. Да, расширились владения мусульман. Больше стало искушений мирского. Но и появились грехи, такие грехи, которых не было во времена Умара, ради Аллаху Таля. И тогда возникло между людьми, что в качестве наказания за грехи их ненависть. И был убит Усман, ради Аллаху Таля. И началась великая фитна. И Аллах Субхану Таля поэтому говорит, вот такую фитна тан ля тусибанна лязина заляму минкум хасса. Бойтесь фитны, которая не поразит только тех из вас, которые несправедливы особо. То есть это фитна не только валима самого, который делает зульм, причиняет ему вред. И тому, может быть, который молчит, не порицает зульм. И эти грехи, влечение грехов, говорит Ибн Таймия дальше, в дальнейшем, да, чем дальше, тем больше, привело к тому, что появилось больше разногласий, появились споры относительно хаджа, мут'а. То есть хадж таматтур, можно делать или нет. Таких разногласий не было во времена Умара. Хорошо? Появились сильные разногласия, вплоть до того, что строго запрещали, и наказывали, там порицали и так далее. Хорошо? Почему? Опять же, причина этого – грехи, которые возникли в умме. То есть, в качестве наказания за это. И как говорит Ибн Таймия в хадисе, что Пророк сам говорит, вышел я вам, чтобы сообщить вам, когда Лейлатуль Кадр, поссорились два человека, и ушло это знание. Может быть, для вас это будет благом. Люди могут совершать такие грехи, которые становятся причиной того, что правитель становится, проявляет к ним строгость, особую строгость, то есть становится по отношению к ним не таким добрым. Это тоже вид наказания. Ибн Таймия приводит в качестве доказательства этого, что грехи могут стать причиной чего? Больше строгости правителя. В том, что Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху тааля ан, приказал сжечь трактир, в котором продавалось вино. Этот трактир принадлежал человеку, которого звали Руэйшид ас-Сакафи. Руэйшид, то есть, как бы, если перевести, уменьшительно от Рашид. Да? Рашид – праведник. Руэйшид – как бы праведничек, да, как бы так. И Умар сжег этот, приказал сжечь этот трактир и сказал: «Иннама анта фуэйсик валя руэйшид». Ты нечестивчик, а не праведничек. Хорошо? Повелитель проверен Али ибн Аби Талиб, радиаллаху тааля анху. Он приказал сжечь целую деревню, в которой продавалось вино. То есть, по сравнению с эпохой Омара, положение еще ухудшилось больше. Целая деревня, в ней продавалось вино. Хорошо. И, соответственно, наказание времена Омара было меньше, чем во времена Али ибн Аби Талиба. Из-за грехов чего? Кого? Раия. Из-за грехов подчиненных. Вот эти вот грехи сделали так, что ичтигад, правитель ичтигад халифов, за дело, которое, может быть, не заслужило прям такого наказания, чтобы сжигать дома этой деревни, да, огнем. Но из-за их грехов это привело к чему? К большей строгости правителя. Тоже как наказание. И по этому поводу Бухари и Муслим приводят хадис от Ибн Аббаса, что когда пророк, алейхиссалату вассалям, находился уже при смерти, и в доме, где был пророк, алейхиссалям, были люди, Умар ибн аль-Хаттаб в том числе находился. И пророк, алейхиссалям, сказал: «Галюма актуб лакум китаба ля тадиллю ба'да». Давайте я продиктую вам такое послание, письмо, завещание, после которого вы не заблудитесь, не ошибетесь. Умар сказал: «Инна ан-набия, алейхиссалату вассалям, кад галаба алейхи аль-ваджа». Болезнь поразила пророка, алейхиссалату вассалям. То есть болезнь берет верх на пророка, алейхиссалату вассалям. «У айндакум аль-Кур'ан». У вас есть Кур'ан. «Хасбуна китаб Аллах». «Хасбуна китаб Аллах». Хватит нам книги Аллаха. То есть не надо, чтобы пророк вассалям сейчас нам говорил, чтобы писать. И люди, находящиеся в доме, разошлись во мнениях. Стали спорить. Некоторые начали говорить: нет, давайте, что пророк, алейхиссалату вассалям, написал это, продиктовал это письмо, чтобы мы не ошиблись после него. Были такие, которые говорили, как Омар: нет, пророк, алейхиссалату вассалям, сейчас находится в состоянии болезни, да, болезнь свалила его, поэтому книги Аллаха нам достаточно. И возник шум, возникли разговоры. Возле пророка, алейхиссалату вассалям, возник этот спор, и тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: куму, все, уходите. И Убайдулла, который передает этот хадис, он говорит, Ибн Аббас после этого говорил: «Инна разия такуля разия». Несчастье, большое несчастье. «Махаля бейна Расуля Сусана, бейна яктуба лахум залик аль-китаб». «Мин ихтиляфиим валагатиим». Несчастье, которое заключается в том, говорит Ибн Аббас, что пророк, алейхиссалату вассалям, не написал это послание из-за разногласий, которые возникли, и беспорядка, который возник, шума, который возник в этот момент. То есть, вот эти разногласия, которые возникли, или шум, да, который возник, он как бы стал причиной чего? Того, что они лишились знания. Опять же, наказание чем? За грех лишением знания. Какого знания лишились они? Кто после пророка алейхиссалату вассалям должен быть наследником власти после пророка алейхиссалату вассалям? Но это произошло во времена пророка алейхиссалату вассалям. И все, что было во времена сподвижников, все, что было во времена сподвижников, благо там больше намного, чем зла. Хорошо, благо больше намного, чем зла. Поэтому то, что пророк алейхиссалям не смог написать это завещание, не сказалось как-то отрицательно на умме. То есть не принесло большого зла. Потому что сподвижники знали все равно, что преемником после пророка алейхиссалям должен быть не иначе, как Абу Бакр ас-Сиддик ради Аллаху Таала. И они все объединились вокруг этого человека после смерти пророка алейхиссалям. Все были единодушны, что он, только он может быть правителем. Как передано в Сахих аль-Бухари, что пророк алейхиссалям сам сказал. То есть, если даже прямого такого письма и не было, то сподвижники так знали, по косвенным указаниям от пророка алейхиссалям. Более того, есть хадис в Сахих аль-Бухари и в других сборниках. Пророк алейхиссалям говорит, «Лакад хамамту, аварадту, ан урсиля иля Абу Бакр ва ибни ва ахад». У меня есть желание, говорит он, послать к Абу Бакру и сыну его, чтобы написать завещание. «Айякул аль-кайлуна, уятаманна аль-мутаманнун». Сумма культу, я об Аллаху, а я дфа уль-му'минуна, а я дфа Аллаху, а я об аль-му'минун. Что бы, говорит, он потом не сказал кто-нибудь, что, мол, я имею право на власть, или не пожелал кто-нибудь власти. Хотел я это сделать, говорит он, послать за Абу Бакром и сыном, чтобы написать это, а потом сказал себе сам. Я об Аллаху, а я дфа уль-му'минуна. То есть, не захочет Аллах этого, и отвергнут это верующие. Или в другой версии наоборот. Отвергнет это Аллах, и не захотят этого верующие. То есть, как бы не было особой нужды в чем? В этом послании. Но пророк алейхиссалям из-за заботы своей хотел, в хадисе, который приводится от Ибн Аббаса, да, хотел написать. То есть, пророк алейхиссалям был уверен, как бы знал, что верующие все равно никого другого не примут в качестве преемника, кроме Абу Бакра ас-Сиддика ради Аллаху Тааля. Шейх Усаймин, рахимахуллах, давая шарх акида васутия, он говорит, как говорится в асаре, «Кама такунуна ювалля алейкум». Какие вы будете, таковы будут и ваши руководители. «Фахайру л-курун ла ювалли ллаху алейм, илля ман хуа хайрум». Лучшие из поколений Аллах поставил над ними лучших из них. И поэтому предшественники, они, когда давали советы людям, когда учили людей во времена правления несправедливых правителей, они говорили, лучше вы посмотрите на свое отношение с Аллах Субхану ва Тааля. Лучше вы пересмотрите, как вы ведете себя по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. Вместо того, чтобы выступать против этих правителей и свергать их. И Динаури приводит такой асар от Хасана, что ревна Хаджаджа, Хаджадж бин Юсуф, да, мы знаем, тиран, Хасан аль-Басри говорил, «Иттакуллах, бойтесь Аллаха, фаинна инда Аллахи хаджаджина кафира». Бойтесь Аллаха, потому что у Аллаха много хаджаджи. У Аллаха много хаджаджев. То есть вы свергнете этого Хаджаджа ибн Юсуфа, будете продолжать грешить, Аллах даст вам еще другие хаджаджи. И Хасима передает, ибн Асим передает в Сунна аль-Хаким, и другие передают также этот хадис о том, что Али ибн Аби Талибу сказали, «Ара тастахлифу алейна, не назначишь ли ты преемника своего? Кто будет после тебя?» Он сказал, «Ма стахлифа Расулуллахи, саллаллаху алейху ассалям». Пророк алейхиссалям не назначил после себя преемника. «Валякин ин юридиллаху бин наси хайра, если Аллах хочет для людей, захочет для людей блага, саяджма'ум ба'ади аля хайрихим, то он соберет их после меня вокруг наилучшего человека, самого хорошего человека. Камадягум бада небиим аля хайрим. Как после пророка, алейхиссалату вассалям, собрал он их вокруг лучших из них. Ибн Касир сказал, что хорошая сенату этого сообщения. Вот эти слова Али, рады Аллаху Талян, что если Аллах хочет блага для этого народа, для этих людей, то Он даст им в качестве руководителя лучшего из них, соберет их вокруг лучшего из них. А если хочет для них, не хочет для них блага, то тогда худшего из них. Это слова очень глубокие, очень объективные. И, собственно, эти слова являются темой нашей лекции, которую мы уже второй, да, урок у нас сегодня. Поэтому это тема, которая называется, и так называется наша лекция. На прошлом уроке вы спрашивали меня, как называется наша лекция. Теперь я говорю, как она называется. Эта лекция называется «Кама такуну юваля алейку». Какие вы будете, такими будут и ваши руководители. И о дальнейшем мы поговорим на следующем занятии, иншаллаху тааля. Ва саллаллаху ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.